Побудь со мной еще немного, пройдем мы вместе. Дорога за дорогой, и кто нам скажет, что мы глупы? Пускай на все четыре стороны идут они. Нам важна пачка беломура и трава, и чтоб нам не зачитывали в этот день права. Я быстро заверну скрученный сплив, и будет все хорошо, и будет позитив. Радуга радости окружает наши головы, ноги тяжелые, словно на них надели олово. Скорого кайфа и прихода ждем мы с тобою, и быстро накрывает нас мягкой волною. Как мне важны два этих составляющих, косяк и блеск глаз твоих пылающих. Я очарован тобою, побудь со мною рядом. Мы вместе дуем дурь, и это то, что надо. Мы вместе дуем дурь, нам хорошо. Передавай косяк, надо еще. И жизнь прекрасна, и все путем. Когда косяк зажжем, и мы вдвоем. Мы вместе дуем дурь, нам хорошо. Передавай косяк, надо еще. И жизнь прекрасна, и все путем. Когда косяк зажжем, и мы вдвоем. В башке кумара, а на губах сушняк, и хочется воды, но мне не встать никак. Ты принесла вина, оно спасет меня. Твоя рука сегодня как никогда нежна. Я вспоминаю тепло твоего тела, и вспоминаю, как поплахи ты летела. А я катался с тебя, как хорошо быть вместе. И к тому же жизнь гораздо интереснее. Без грамма лести, процентов 200 даю на то, что я люблю тебя честно. На телефоне играет группа «Сектор газа». Любовь раскумаренная, как раз маза. Слились с тобой в одной волне экстаза. А дальше запрещено цензурой конец рассказа.